Глава 9. На грани. «Плевать!» — крикнул Максим, когда Дако в очередной раз попытался урезонить парня. Зараженные уже лезли на четвертые этажи. Два десятка лучников, которых смогла подготовить Рин, и оставшиеся стрелки с ружьями просто физически не могли откинуть нападавших. Через открытые форточки и проделанные бойницы люди разили зомбированных заостренными палками, мечами и даже кухонными ножами за неимением другого оружия. «Я должен быть там!» «Хорошо, господин, тогда давайте поднимемся на 12-й этаж. Оттуда вы сможете спуститься к месту сражения». Парень, уже стягивающий из себя свитер и собиравшийся голышом, в невидимости атаковать врага, остановился. Телохранитель был прав. Так сможет включиться в бой не только он. Собрав всю свою веру в защитников в кулак, Максим кивнул. Если только они смогут продержаться достаточно долго. Хорошо, оставь здесь 4 человека для прикрытия, остальные наверх. Не дожидаясь ответа, он побежал вверх по лестнице, ругая себя по дороге. Ведь он ожидал, что стоит им отойти от здания, и зараженные атакуют. Понимал, что удержать имеющимися силами больше одного дома нереально. И единственная надежда сейчас основывалась на том, что им удалось подготовиться к встрече незваных гостей. Пост на 7-м этаже администрации уже ждал от них сигнала. А учитывая большой перепад высоты, Дако решился на эксперимент. Вместо одной нейлоновой веревки они сразу взяли переплетенный трос, снятый с одного из двух лифтов мойщиков окон. Он был единственным в своем роде. Достаточно тонкий и прочный, чтобы использовать его на любом участке. Именно потому они его и берегли до последнего. Но сейчас, похоже, был именно такой случай. «На счет 3. 1, 2. Кидай!» — скомандовал, взяв большое поднятие самурай. Он уперся ногой в подоконник и выстрелил одновременно с тем, как помощники постарались метнуть моток троса как можно дальше и выше. Разматывающиеся на лету кольца в последний момент дернули канат назад, но стрела уже ударила в пол на противоположной стороне, пролетев в предусмотрительно открытое окно. «Взяли! Натягиваем!» В администрации уже привязывали веревку к заранее подготовленному креплению, в то время как они еще искали для него место. Наплевав на технику безопасности, Максим быстро скинул с себя все, что могло помешать полету, и, вскочив на окно, съехал вниз, используя древко копья вместо перекладины. Ничего, Дако разберется, а у него сейчас другие заботы. «Господин!» — успел поклониться один из японцев, когда универсал, влетев в окно, перекувырнулся, гася энергию от падения и вскакивая на ноги. «Где прорывы?» «Не знаю», — честно ответил тот. «Мы дальше слушать Макс не стал». Толку слушать того, кто не в курсе. Рванув с места по лестнице вниз, он уже прикидывал, с какой стороны лучше подойти к противнику. Но пролет был чист, вплоть до 5-го этажа, где дежурили самураи. Удивительно, но оборона держалась. Недаром они приняли решение не оборонять то, что не могут удержать, отрезав большинство боковых коридоров и замуровав проходы от 3-го до 7-го. Ниже была сплошная линия обороны, оставшаяся там еще со времен защиты от террористов. Бронированные стекла, хоть и с трудом, но выдерживали большинство атак врага, проминаясь только под лезвиями пробойников. Но даже тогда врага ожидал неприятный сюрприз. Намертво заваренные и залитые строительными смесями ответвления коридоров лишали попытки пробиться в сердцевину всякого смысла. Вот только враги об этом ничего не знали. Максим удовлетворенно смотрел, как, найдя, казалось, беспроигрышную точку входа на 4-м этаже, зараженный отходит с других направлений, забивая собой конференц-залы и приемные. Жаль, он не мог видеть лица противников, когда они упрутся в непроходимый металлический еж, заканчивающийся бетонной стеной. «Рио», — улыбнулась Мэдака, — стоило парню появиться в ее поле зрения. «Я рада, что ты вернулся раньше, чем собирался». «Я тоже. Скоро появится подкрепление. Какие новости?» «Они попались в боковые ловушки и пока не в силах пробиться. Но их количество просто ужасает. Если они найдут щель в обороне, то мы их там встретим». Макс посмотрел на бесполезную мини-карту, пестрящую от кружков сигнала. «Старайтесь не использовать боеприпасы, пока в этом нет необходимости». «Хорошо», — кивнула Рин. «Мы так и делаем. Повезло, что гиганты не могут лазить по стенам». «Да, в самом деле», — согласился Максим, глядя вниз. Здоровяки толпились внизу, бестолку молотя пробойниками стены и окна. Лезвия заходили внутрь, но чтобы разрушить стену, им бы понадобилось... Мысль его была нагло прервана визгом одного из нападавших. С трудом, но универсал смог распознать слово «приготовиться», и направлено оно было явно в ту самую сторону, на которую он смотрел. Что за бред? Неужели они не понимают, что это займет слишком много сил и времени? «Господин!» — в комнату вбежал запыхавшийся Дако. «Север, на седьмом! Невидимки!» «Вашу мать!» — выругался парень, бросаясь обратно наверх. Все его бойцы получили строжайший приказ — с хамелеонами драться, только когда нет выхода. В любых других случаях звать его. Слишком опасен был враг. Слишком много жизней мог отнять до своей гибели. Максим ворвался в коридор как раз в тот момент, когда два щитовика уже больше не могли сдерживать натиск противников. Едва увидев маячившие за ними головы врагов, парень понял — прорыв. Именно здесь, в точке сбора. Озон, заряжающийся рельсы, ударил в нос сильным специфичным запахом. Подняв руку и сжав кулак, Макс вклинился между бойцами. Выстрел! Гром прокатывается по коридору гулким эхом, и тварей сметает потоком черных игл. Редкие зараженные, которых не задел залп, тут же кидаются вперед, но их минуты уже сочтены. Перехватив копье, парень отступил под защиту самураев, разя противников из-за их спин. Добраться до седьмого этажа смогли единицы из тысяч, и сражение не затянулось надолго. Пройдя по коридору до вскрытого окна, универсал сделал пару прицельных выстрелов по ползущим по стенам тварям. Зараженные своими когтями врезались в декоративную плитку, установленную поверх дополнительного слоя утеплителей, скользили по металлу ботинками, растягиваясь по стене в попытках получить дополнительную опору, но все равно продолжали ползти. Большинство добиралось только до четвертого этажа, на уровне которого остановилась живая лестница. Вот только он и был запланирован как ловушка для не самых ловких. Там и на два этажа выше проходы ближе к лестнице были замурованы, так, что не пролезешь. «Двое в патруль. Один у этого окна, второй — проверять остальные. Не давай им забраться. Лови на попытке запрыгнуть. Благо копье позволяет», — скомандовал Максим. «Возвращаемся к центральной лестнице». Сбоку раздался отдаленный шум взрыва, и от ближайшей двадцатиэтажки поднялось облако серой пыли. Сапер наконец-то делал свою работу. Основная группа уже вернулась вместе с Дако. Заглянув на пост, Макс увидел, что они как следует закрепили канат и теперь планировали сделать то же самое в обратную сторону. Подойдя к окну, он увидел кажущуюся бескрайней толпу зараженных, занимающую все ближайшие улицы. «Черт! «Неужели придется жить в постоянной осаде?» — бросил он в пустоту риторический вопрос. Окружающие, все поняв, промолчали, хотя тишиной это назвать было нельзя. Постоянно копошащаяся толпа издавала самые разные звуки, а ее гомон разбудил бы даже мертвого. И все равно через гвалт пробился треск с одного из нижних этажей. Парень удивленно посмотрел вниз. Гиганты умудрились-таки проломить стену. И хотя первый же сунувшийся в подвал зараженный получил арбалетный болт в глаз, остальных это не остановило. «Прорыв обороны на первом этаже! Группа вниз!» — крикнул Дако, устремившись на лестницу. Да, кажется, сжить он поторопился. Им бы до утра протянуть. Кубарем спустившись с лестницы, он нос к носу столкнулся с юрким зомби, умудрившимся прорваться через сваренные на скорую руку металлические ежи, удерживающие гигантов. Не сбавляя хода, парень рубанул копьем по горлу противника. Тварь успела подставить блок, но силой и броней явно не отличалась, так что лезвие просто перерубило кисти и добралось до горла. Не рискуя оставлять противника в живых, Макс навалился всем телом на древко и давил до тех пор, пока голова противника не упала на пол. «Что происходит?» — спросил он у пробегающего мимо воина. «Почему не сторожите?» «Они такой же провал делают с другой стороны, а мы все ежи сюда перенесли». «Да ваш уже!» — незамысловато выругался универсал. В принципе, он был готов сдать первый этаж, как до этого сделал Филин. Ведь теперь у них был и безопасный спуск, и возможность получать пищу и припасы. Вот только вряд ли в этот раз зараженные успокоятся, заняв только его. Мельком оглядев укрепление, он в сердцах сплюнул на пол. Забирать отсюда обороняющихся было категорически нельзя. А значит, следующую пробоину придется затыкать бесценным отрядом быстрого реагирования. Телохранитель понял все без слов, направившись к стене, уже покрывшейся сетью трещин. «Завалим этот проход телами врагов!» — крикнул Максим, потрясая в воздухе копьем. Сдвинув щиты, самураи выстроились напротив расширяющегося проема. Несмотря на чехарду с лазаньем по канатам, каждый из них был полон решимости стоять до конца. Хотя в данной ситуации «до конца» было буквальным. Стоит врагу прорваться в незащищенную середину, и здание администрации, превращенное в крепость, падет. Первый же сунувшийся зомби получил лезвием в голову и, упав на пол, обмяк. Вот только полежать ему не дали. Здоровяк высунул незадачливого соплеменника назад, и мерные удары по стене продолжились чуть в стороне. 3, 10, 20 ударов. И вот лезвие пробойника показалось на пару сантиметров и тут же исчезло. Титан работал размеренно, никуда не торопясь и не подставляясь под выстрелы ружей. Наблюдавший попеременно за обоими проломами, находящимися в разных концах коридора, Максим понял, что в обе стороны разом не успеет при всем желании. А значит, придется выбирать, куда встать. На стороне Дако дополнительной линии укрепления не было. Но за время совместных сражений Максим научился полностью доверять воину. Тем более у него под командованием осталось 30 ребят, 10 из которых стояли с ружьями и дробовиками. Другой же отряд, хоть и был отгорожен от противника чистоколом ежей, доходящих до потолка, но в нем было всего 5 человек, орудующих копьями. И на всех был только один тяжелый арбалет, который солдаты попеременно перезаряжали, крутя ворот. Решившись, Макс направился к более слабому отряду, предварительно предупредив телохранителя. Мужчина понял все с полуслова, кивнув. И парень присоединился к отряду копейщиков. К этому моменту один из здоровяков как раз пробился через стену, окончательно расширив дыру, и теперь пытался раскурочить ближайшего к нему ежа, попутно отбиваясь от тычков копий. Выглядело это, словно стая мышей закрыла кошку за решеткой и теперь тычет в нее зубочистками. Ну и по эффективности было так же. «Цельтесь в глаза!» — крикнул Максим и понял, что тут он перебарщивает с очевидными советами. То, что раньше было человеком, сейчас покрылось толстым слоем черных доспехов, от которых металлические острия просто отскакивали. Даже размышлять, как повредить такую махину пистолетными патронами, было пустой тратой времени. Но, к счастью, у парня был заготовлен сюрприз, и не один. Тяжелые металлические стреловидные пули и в полтора раза больший пороховой заряд. Когда Макс стянул со спины обрез, гигант даже глазом не моргнул. Либо был не слишком умен, либо просто принял его за очередное устаревшее обмундирование людей. Что ж, парень ухмыльнулся. Да, этому изобретению было больше 100 лет, и с тех пор человечество сделало множество гораздо более убийственных вещей. Но этой твари хватит и его. Главное — удачно попасть. Максим дослал в ствол патрон с мелкой дробью и выстрелил, почти не целясь. Гигант фыркнул и, кажется, даже посмеялся над глупым человеком. Ведь весь поток свинца просто остался на броне, не углубившись даже на несколько миллиметров. Но у парня была совсем другая цель. Противник расслабился и даже перестал обращать на него внимание. Макс тщательно прицелился в эту оскаленную, ощерившуюся острыми зубами рожу и выстрелил второй раз. Тяжелая 30-граммовая самопальная пуля, в центре которой был металлический штырь, ударила в череп зараженного с 15 шагов. Голова врага разлетелась, как спелый арбуз. Но сила была такой, что даже после этого тело, увлекаемое заточкой приложения, отлетело к самому проходу. Да, второй раз такого не повторить. Но на этого зомби хватило. «Слышите?» — сказал стоящий рядом солдат. Максим, в ушах которого до сих пор отдавался звук собственного выстрела, постарался прислушаться, но ничего не было. Так что он пожал плечами и тут же увидел улыбающееся лицо бойца. Точно, они, наконец, перестали верещать. Напрягая все свое восприятие, парень понял, что тот был прав. Действительно, дикая песня контролера прекратилась. Сколько она продлилась, он сказать не мог, но не меньше 20 минут. Хотя был ли такому предел, непонятно. Зараженные тут же значительно ослабили хватку, отхлынули от здания. Даже сквозь проломы было видно, как толпа рассыпается, прячась по окрестным домам. «Неужто отбились?» — недоуменно спросил Макс, не веря удаче. Оглянувшись, он посмотрел на валящихся от усталости с ног людей. «Заделать дыры и всем отдыхать!» «Особенно это касается группы быстрого реагирования. Филин, где Василий?» «Здесь он», — раздался с третьего этажа мужской голос. «Только ни ответить, ни спуститься не сможет». «Что случилось?» «У некоторых из них все же было оружие, хотя и меньше, чем у нас». «Жаль», — пробормотал, растерявшись, Макс. «Работать с полицейским было легко, хотя они и недолго друг друга знали. Кто за него?» «Я», — спустился мужчина, которого Филин и раньше представлял как своего заместителя. Кажется, его звали Геннадий. «Отлично! С повышением тебя, Гена!» — кивнул Макс. «Найди 2 десятка человек, можно женщин, которые в состоянии быстро двигаться. Нужно срочно пройти по домам, которые мы отбили, и собрать продукты. Все, что есть. Без упора на состав. Крупы, лапша, консервы, пусть ищут. Да, и еще кое-что. Начать нужно с дальнего здания. Время у них есть. Думаю, даже когда начнется новый штурм, они будут почти в безопасности». «Понял, сделаю», — кивнул мужчина. «Ну, не поклон самурайский, но тоже ничего». Максим проследил за ним взглядом, а потом сел там, где стоял, и прислонился спиной к стене. Из пролома существенно дуло, но температура внутри была больше 20, так что немного времени на то, чтобы заделать щели, у них было. Даже нашлась ремонтная бригада, и не одна. Давид, не принимавший участия в сражении, ловко руководил техниками. Робко выглядывая в дыру, он деловито отдавал распоряжение. Откуда-то принесли мешок с теплоизоляцией, похожий на вату. Быстро заделав внутреннюю часть, они прикрыли ее небольшим куском пенообразного материала. Ни о какой прочности, а тем более бронировании, речи, конечно, не шло. Зато сразу стало значительно теплее, и сквозняк исчез. «Эти ежи твои — хорошая штука», — улыбнулся Макс. «Только вот маловато их оказалось для полноценной обороны. Мы их по всему периметру ставили, а сюда их перетащили, чтобы удержать прорыв», — пожал плечами главный ремонтник. «Извините, но мне некогда разговаривать. Про защиту я понял. Сделаю, что смогу. Хотя в материалах мы сильно ограничены». «Ну, с этим пока ничем подсобить не получится. Пока мы в окружении, придется довольствоваться тем, что есть». «А у нас есть шанс из него выйти?» — с надеждой спросил бородач. Парень промолчал, осознавая, насколько этот, в прошлом веселый и разговорчивый, мужчина изменился за время с первой их встречи. И главное, конечно, было не в физическом состоянии, хотя и здесь изменений хватало. Взгляд, полный отчаяния, вперемешку с решимостью выжить. «Нет, бежать некуда. Здесь хотя бы есть теплое жилье», — сказал Максим, отсекая у собеседника лишние мысли. «А вот снять с себя осаду мы в состоянии. Если, конечно, сумеем раздобыть больше оружия и перебьем достаточно этих тварей». «Или контролера», — закончила за него речь Рин. «Сейчас перед ними нет песни. Хоть Якай и вернули силы, но единой воли, постоянно гонящей их вперед, нет. Стоит убить владыку демонов, и остальная армия распадется». «Простите, я пойду», — чуть поклонился Давид, скорее девушке, чем ему. «Что ж, значит, наша задача упрощается». Универсал приобнял жену, опустившуюся рядом. «Всего-то и нужно — обнаружить контролера среди толпы зараженных и убить его раньше, чем он нас. Единственный путь, насколько я понимаю, — это дождаться, пока он снова не начнет петь, а потом отправиться на охоту». «Как скажет мой муж и господин», — прижавшись к нему, произнесла Мэдака. «Вы не спрашиваете, как ваши наложницы?» «Сейчас передохну, и нужно будет сходить, проведать». «Нет нужды», — остановила его жена. «Рыжая бестия отправилась за добычей. Младшая спит». «Надеюсь, ты не воспринимаешь их как соперниц?» — осторожно спросил Макс. «Нет», — улыбнулась девушка. «Теперь уже точно нет. Развлекайся, сколько захочешь». «Да?» — от удивления брови парня, казалось, скоро оторвутся и улетят к потолку. «Я, конечно, надеялся, что вы действительно подружились после того раза». «Ну, теперь это уже не важно», — сказала Рин, несколько отстранившись. «Есть вещи, которые определяют жизнь, а другие — лишь временное явление». «Знаешь, мне кажется, я не до конца тебя понимаю», — осторожно начал говорить универсал. Но девушка закрыла его рот поцелуем. Затем загадочно улыбнулась и, встав, удалилась. Макс мог поспорить, что начал понимать происходящее, хотя и боялся себе в этом признаться. Ему, пожалуй, требовался внешний стимул, И был один беспроигрышный вариант. «Царь, ты тут? Мне нужен твой совет», — мысленно попросил парень, но ответа не последовало. «Ерм, ты где?» Полная тишина была ему ответом. Разве что мысли иногда мелькали, да и те больше панические и к прошедшему бою не имеющие никакого отношения. Глубоко вздохнув, Макс сосредоточился именно на этом. Одно сражение было довольно удачно закончено, и абсолютно точно, что оно не станет последним. Ему даже захотелось, чтобы горячка битвы пришла как можно быстрее, выжгла все, что не относится напрямую к выживанию прямо здесь и сейчас. С трудом сконцентрировавшись на ближайшей задаче, он поднялся на 7-й этаж, чтобы с высоты оценить обстановку. Учитывая слабое освещение, сделать это было довольно тяжело, но модифицированные глаза делали свое дело. Несколько сотен зараженных еще блуждали вокруг здания. Пара десятков даже пытались забраться внутрь, но стражники без проблем отбивались с укрепленных позиций. Стены, которые еще недавно были пробиты гигантами, теперь украшали свежие заплатки в виде бетонных плит. Где их достал Давид и как смог разместить внутри, было не так важно. Главное, инженер справлялся. И все вроде было почти нормально. Вот только чуть больше сотни высокоразвитых зараженных заняли дом, стоящий через площадь от администрации. Универсал бы их, может, и не заметил, но слишком часто в один из подъездов забегали всякие зомби, только для того, чтобы через несколько минут выбежать в другом направлении. Очевидно, что это был центральный штаб противника, и располагался он не в самом защищенном и не самом удобном месте, зато полностью отвечающим текущей задаче. Несколько раз в окнах со второго по пятый этажи мелькали гиганты и бегуны, а один, Максим мог поклясться, показался тот самый контролер из больницы, которого он должен был убить одним единственным выстрелом из рельсы еще несколько дней назад. Но нет, вот он, живехонек. И учитывая, что в госпиталь возвращаться не собирается, им все же придется сразиться насмерть. Может, и не сегодня. Макс вполне реально оценивал свои силы. Убить контролера в бою один на один он вполне способен. А вот сразиться с сотней тварей разом, особенно учитывая количество здоровяков, не выйдет. Активировав рельсу, он измерил расстояние до здания и примерно прикинул разброс. Даже если противник будет стоять в окне достаточно долго, чтобы прицелиться, добить туда получится только одиночной стрелой, а ее разброс, учитывая точность самого орудия, будет под полметра. В принципе, он ничего не теряет, разве что время на перезарядку. Но вот если подобраться ближе... Универсал осмотрел здание как обычным зрением, так и сверяя с мини-картой и схемами строительства, заложенными в генплан, висящий в виде кубика на шее. Если постараться, все может выйти как нельзя лучше. Пробраться через слепые зоны, забраться в здание и сделать один единственный выстрел. Максим улыбнулся. Кажется, у него был план.